Глава 27. Ангелина. Мы с Эдом садимся в кресло, расположенное напротив доктора. Я не могу переставать отбивать ногой нервные удары моего сердца. Боже, что делать? Я не думаю, что пить какие-то гормональные таблетки – это хорошая идея. В конце концов, ну что такого могло случиться от одного раза? Тем более у меня конец цикла, а вероятность забеременеть гораздо выше в середине, вроде бы. Гинеколог вежливо улыбается нам, а я чуть ли не задыхаюсь от беспокойства. Мне кажется, или тут ужасно душно? Быть может, попросить окно открыть? «У меня есть для вас новости», — говорит женщина, заставляя мое сердце пропустить несколько ударов. Украдкой смотрю на Эда. В ответ на слова врача он лишь выпрямляется в спине. Кажется, будто мужчина вовсе ни о чем не переживает. По крайней мере, не так, как я. «С вашим здоровьем, Ангелина, все в порядке», — говорит доктор. «Отличные результаты по всем анализам. Вы полностью здоровы». «Это значит, что противопоказаний нет?» — тут же спрашивает Эд. «Не совсем», — доктор опускает взгляд. «Есть одно очень важное противопоказание». «Какое?» — нетерпеливо говорит мужчина. Женщина-доктор смотрит на меня и говорит. «Если хотите, мы можем поговорить наедине». Я удивленно моргаю. «Что? О чем она?» «Нет», — безапелляционно заявляет Эд. «Я никуда не уйду». При этих словах его ладонь сжимает мою руку чуть повыше локтя. «Вы можете говорить при нем», — еле слышно отзываюсь я. «Если честно, то мне уже все равно. Просто больше не могу терпеть неизвестность». «Вы беременна, Ангелина», — говорит доктор, глядя мне в глаза. От услышанного я непроизвольно смеюсь. «Боже! Какая она странная! Этого быть не может! У нас секс только вчера был! Это какая-то ошибка!» «О чем вы говорите?» Спрашиваю я, когда истеричные ха-ха стихают. «Беременность около 3 недель. Вот тут анализ ХГЧ. Его уровень соответствует сроку». Доктор показывает мне какие-то бумажки. Но от услышанного у меня в голове будто кто-то тумблер непроходимой глупости включил. Потому что на все ее слова я продолжаю лепетать. «Это какая-то ошибка. Не может быть!» Гинеколог продолжает говорить что-то, но из всего потока ее речи я выхватываю только один вопрос. «Вы планируете оставить ребенка или хотите сделать аборт?» В этот момент я поворачиваюсь к Эду. Его лицо будто из камня высечено. Ни один мускул на нем не дрогает. Хмурый взгляд, сжатые челюсти. Мужчина смотрит не на меня, а на доктора. На секунду закрываю глаза, пытаясь осознать произошедшее. Это отец моего малыша. Я неосознанно провожу ладонью по животу. Так странно. Все эти дни, что я жила у бабушки и страдала от предательства тех, кого полюбила, кому подарила свою душу и тело, оказывается, все это время я была уже не одна. Слабо улыбаюсь своим странным мыслям. Это отец моего ребенка. Совершенно точно. Ведь с Максимом мы предохранялись. А вот с Эдом... Это было так спонтанно и неожиданно, кожа к коже. Мы были вместе тогда без защиты. В ту ночь мы оба будто с ума сошли. И вот теперь настало время встретиться с последствиями нашего сумасшествия. Пока доктор рассказывает нам о возможных способах избавления от нежелательной беременности, я неверящим взглядом смотрю на Эда. Боже. Конечно, для меня это тоже неожиданно. Я ничего такого не планировала. Но аборт? Нет, только не это. Я хочу возразить словам доктора, но замечаю, что Эд молчит. О чем он думает? Неужели и правда вот так просто хочет избавиться от нашего малыша? «У вас есть все необходимые анализы, поэтому мы можем провести процедуру сегодня, если хотите. Вы готовы?» Почему-то доктор обращается не ко мне, а к Эдуарду. Я вжимаюсь в кресло и хватаюсь руками за подлокотники. Это просто дурной сон. Не могу поверить, что все происходит взаправду. Сперва фиктивный брак, которого не хочет будущий муж, а соглашается на него только потому, что не хочет потерять свою деловую репутацию. А теперь еще и нежеланный ребенок, от которого будущий отец желает избавиться. Глаза начинают жечь от тревоги и волнения. В горле встает непроглатываемый ком. Я чувствую себя маленькой и никому не нужной игрушкой в жестоких руках этих мужчин. Боже, я уже проклинаю тот роковой день, когда повстречала их. Тяжелый взгляд Эда прожигает меня насквозь. Я знаю, что он скажет. Ведь у него заранее готов ответ на вопрос доктора. Горячая ладонь накрывает мою руку. Я поднимаю на него взгляд и не могу сдержать слез, когда вижу его лицо, полное суровой решимости. Сейчас он даст свой ответ и разобьет мое сердце на 1000 осколков.